Глава 33. Улыбка — идеальная иллюзия. «Где ты его взял?» — спросил Кайл, изучая глазами золотые часы. А я в тысячный раз поразилась тому, насколько бывает обманчива внешность и как мы не замечаем очевидных вещей за фальшивой улыбкой. Например, такой, которую сейчас демонстрировал Кайл Сальтера, но при этом от меня не укрылось, что его руки в карманах были сжаты в кулаки. «Убил Эйвори», — пожал плечами Лайон. «Неожиданная встреча». «Что?» — мои глаза округлились от удивления. «Да, он пытался найти недостающий элемент, и я появился совсем не вовремя. Битва была сложной, но я все же победил». «Как ты его убил?» — спросил Кайл, проявив неподдельный интерес. «Вырвал сердце». Лайон махнул на окровавленную руку, что держала артефакт. «Правда, меня тоже надо залатать». Я осмотрела его порванный костюм, где во многих местах виднелись глубокие раны. У меня была с собой нить исцеления, но почему-то мне не хотелось показывать ее при Кайле. «Давай вернемся в отдел, и я обработаю раны», — предложила, схватив Лайона за локоть. «Кайл, ты с нами?» «Я вам нужен?» «На сегодня, думаю, больше дел не планируется». Я послала ему улыбку, которая стала самой тяжелой в моей жизни. «Мне нужно подлатать своего напарника». «Тогда я все же навещу родителей, а уже завтра мы приступим к работе. Что вы собираетесь делать с часами?» Во рту появилась неприятная горечь. Проклятый предатель. И как я раньше не замечала его странного поведения. «Пока побудет у меня, Бейкер все равно не сможет его уничтожить, пока он не работает», — заявил Лайон, положив часы в карман. «По крайней мере, преступник, поверженный королевству, больше ничего не грозит, поэтому артефакт больше не представляет опасности». «Тоже верно», — казалось, Кайла порадовала воодушевленная речь моего напарника. «Тогда до завтра?» «До завтра». Я потянула Лайона за локоть, побуждая к движению. Мне хотелось побыстрее убраться отсюда, бежать как можно дальше, и мне стоило огромных усилий идти абсолютно спокойно, чтобы не вызвать подозрений, хотя я чувствовала спиной взгляд Кайла. Как и в первый день, когда он проводил меня до гостиницы. Если бы Лайон не повел себя с самого начала как полный мерзавец, возможно, я бы была более внимательна к своему зеленоглазому другу. «Это Кайл», — прошептала я Лайону, когда мы свернули на другую улицу. «Уже знаю». Голос Лайона был ледяным. Я взглянула на него растерянно, и он абсолютно верно уловил в моих глазах немой вопрос. «Мне Эйвори сказал», — сознался мой напарник. «Все совсем не так, Мэйлин, как мы думали». «Это я уже поняла. Я не хочу завтра видеть его в отделе. Он не придет». «Откуда уверенность?» Я не смогла скрыть своего удивления. «Я уверен в том, что в данный момент Кайл ищет в доме Ринальди тело своего взбунтовавшегося подданного, но он его не найдет». «Объяснишь?» «Да, как только мы дойдем до отдела. На улице вести такие беседы опасно». Я покрепче схватила его за руку и напоследок обернулась, словно боялась, что Кайл уже следует за нами. Часы были у Лайона, поэтому выкрасть их у него есть все шансы, но мне оставалась одна маленькая деталь для того, чтобы уничтожить этот проклятый артефакт. И для этого мне нужно было вернуть свою память. Я знала, кто может мне в этом помочь. Правда, это может стоить мне жизни. Стоило нам оказаться в отделе, как вся сдержанность, которую Лайон Уэйд демонстрировал на улицах Шеринга, испарилась. «Проклятый сукин сын! Я убью его!» Лайон крушил все, что попадалось ему под руку, а я устало плюхнулась в кресло, закрыв глаза и приложила руки к вискам. «В Кайле живет самый сильный демон, который послан сюда для защиты чернокнижников», — сказала громко, чтобы мой напарник меня услышал. «Его не так-то просто убить, а тем более с такой-то армией». «Я вырву его проклятое сердце!» — орал Лайон, переворачивая все вверх тормашками. Я все же распахнула глаза от сильного грохота, сотрясающего весь вестибюль. «Лайон, я 4 года грел под своей крышей убийцу своей семьи. 4 проклятых года я думал о том, что убил виновных в их смерти. 4 проклятых года меня съедает чувство вины за то, что я не спас их». Голос Лайона садился и почти охрип, а он все так же продолжал метаться по вестибюлю, как вихрь, сметая все на своем пути. «А он был здесь! Убийца моей семьи был здесь!» Рука Лайона указала на перевернутый стол Кайла Сальтера. Я поднялась на ноги и медленно направилась к нему, чувствуя, что сейчас нужна ему. Видела это в покрасневших, воспаленных глазах, в которых застыло безумие. «Лайон, остановись!» — тихо прошептала, дотронувшись до его плеча. Он дышал, как дикий зверь, и, казалось, был готов снова ринуться в бой, уничтожая свой же дом до последнего камешка. «Мейлин, ты не понимаешь!» «Понимаю, Лайон». Я обняла его сзади и прижалась лбом к мощной спине, чувствуя, как сильно колотится его сердце. Он убил всю мою семью у меня на глазах. Всю. В ту ночь меня чудом спас Демиус Рингли, за что он поплатился своим здоровьем. Мне стерли память, заставили поверить в иное прошлое, оставили меня от воспоминаний лишь жалкие крохи. Я знаю, что такое боль, Лайон, и понимаю тебя. Но мы сейчас должны думать головой, а не эмоциями, как бы нам ни хотелось сделать обратное. Лайон резко развернулся ко мне и сжал меня в своих объятиях. Стиснул так крепко, что я зажмурилась. «Прости меня, Мейлин», — охрипшим голосом прошептал он, и я ощутила, как его губы коснулись моего виска. «За что?» «За все». Два слова. Всего два слова, но я поняла их смысл. Он извинился за прошлое, настоящее и будущее. Не смог этого озвучить, признаться мне до конца, но я все поняла и так. «Поцелуй меня, Лайон Уэйт. Пусть за сегодня я почувствую что-то, кроме страха», — произнесла тихо и подняла голову, тут же встретившись с ним взглядом. Он смотрел на меня спокойно, словно и не было этой бури две минуты назад. Смотрел так, что я на миг поверила в то, что я что-то действительно значу для него, что я не просто его развлечение. Но и тешить себя напрасными иллюзиями я не хотела. «Поцелуй», — снова прошептала, приблизив к нему свои губы. «Мейлин, я боюсь себя, когда ты рядом». Его хриплый шепот и это тихое признание заставило мое сердце пропустить удар. И я, не выдержав этой тени надежды, которую он только что попытался мне дать, сама приникла к его губам, чтобы больше не позволить ему что-либо сказать, не дать ему подарить надежду, которую он потом сам же и отнимет. Лайон ответил на мой поцелуй с таким жаром, словно пытался растопить во мне свою боль, как и я пыталась утопить в его объятиях свою. Мне было необходимо чувствовать его сейчас. Я стянула с него пиджак, показывая жестом, чего именно хочу в этот момент, и он без сомнений понял меня правильно, потому что моя одежда оказалась на полу намного раньше, чем его.